с небес приходится спускаться на землю, ибо до нас надо дойти по земле. Недоумевают, почему нельзя вознестись и в обителях света сковать для полетов свои белые крылья. Живем в трех мирах. При жизни в физическом теле все три оболочки – физическое, тонкое и ментальное – принимают ярое участие в ней и развиваются и растут соответственно до своего полного и конечного оформления. Ведь каждая оболочка должна быть оформлена до конца и увенчана быть красотою. Но до конца не оформлено даже физическое тело, то есть оно еще не выразило собою принципа совершенной красоты и гармонии. Точно так же не закончена эволюция и у других оболочек, хотя в процессе эволюции у некоторых духов астрал уже выполнил свою роль. Красота астрального тела у духов высоких изумительна. Сияющие, ослепительные и прочие оболочки. Но красотою и сиянием всех их превосходит тело огненное. Оформление тел – одна из сложнейших, труднейших и очень длительных задач эволюции человека. Следует помнить при этом, что все тела, кроме тела огненного, временны, и усовершенствование и трансмутация их нужны для оформления именно огненного тела. Назначение человека в космосе велико, и только в теле света может он его полностью осуществить.